«На что это ты уставился?» — спросил Ферран. Мазгрейв стоял, загораживая собой задний выход, сложив руки на могучей груди и глядя на Феррана с едва заметной усмешкой, прятавшейся в уголке рта. «У нас ведь все тянется это дело с убийством в лесу», — пояснил кардинал, обращаясь к Брисару. «Мы даже уже нашли труп, по всей видимости, не твой. Может быть, ты видел это в новостях? Если и видел, что с того?» «Ты единственный человек, чье имя всплывает во всей этой истории. Так что, надеюсь, ты не откажешься проехать с нами в управление, и там мы уточним кое-какие детали».